Через 3 дня мой мозг иссушился настолько, что я мог только тупо сидеть на плоту, вперев бессмысленный взгляд в однообразную гладь океана. Если целый день неотрывно смотришь на волны, можешь разглядеть в них множество самых необычных созданий, например, какого-нибудь дракона или динозавра, или даже целые полчища чудовищ, сражающихся друг с другом, пляшущих зеленых человечков, русалок и подозрительных серых существ с рожками на голове и длинными тонкими хвостами. Вскоре мне стало казаться, что я могу взглядом проникать на самое дно океана. Я видел фантастические дворцы, подо мной проплывали прозрачные подводные лодки. Однажды передо мной просеменила огромная каракатица на 1000 проворных ножек. Потом появился пиратский корабль со страшными звенящими костями и скелетами, которые пели зловещие песни о мертвецах. И, наконец, я увидел самые жуткие кошмары из всех, какие только можно себе представить. Это была огромная, раз в 10 больше моего плота, голова с единственным гигантским размером с дом глазом, который дико вращался в глазнице, закатываясь так, что оставался виден только один лишь белок. А под этим чудовищным окуляром еще и отвратительная здоровенная пасть, какой не составит труда проглотить даже самый большущий корабль, огромная челюсть, оснащенная бесчисленным множеством тонких и длинных зубов. Чудовище жадно разевало рот, похожий на гигантскую пропасть, так что было видно чуть ли не самое дно этой влажной могилы. Голова его была покрыта твердой чешуей и роговыми наростами, заканчивающимися гадкими кратерами, и вся испещрена глубокими шрамами. Не в силах отвести глаз, я как загипнотизированный смотрел на исполинского урода. — Нет, тебе не напугать меня, страшная рожа, ты просто видение! Ты существуешь только в моем иссушенном жаждой мозгу? Как бы не так. Это был самый настоящий тиранокитрекс. Из лексикона подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Тиранокитрекс. Живоглот из отряда хрящекосных, близкий родственник кита-убийцы, гигантской мурены, акулы, плотоядного ящера и циклопа. С китом его роднят размеры, с муреной — форма челюсти, с акулой — кровожадность, с ящером — охотничий инстинкт, а с циклопом — наличие одного единственного глаза. При длине тела 45 метров тиранокитрекс по праву считается самым крупным хищником во всем мире. Его тело сплошь покрыто роговыми наростами, имеет угольно-черный цвет, из чего его нередко называют черным китом. Голова этого гигантского животного полностью покрыта костяным панцирем, так что он легко может протаранить любое, даже самое большое торговое судно.